Немного о любви. Поскольку это явление, имеющее всеобщее значение, понимается теперь так искаженно и ошибочно, для того, чтобы хотя бы приблизительно свести его к рациональному уровню, потребовались особые и довольно большие усилия. Приведенный ниже посыл, который передал мне один знакомый, может послужить введением в эту тему. Ознакомьтесь с ним, а затем, после размышлений, он будет расширяться. Любви нельзя научить. Ей невозможно научиться. Она приходит изнутри, в ответ на внешние обстоятельства. Человек не имеет над этим никакой власти. Однажды возникнув, она уже никогда не погибнет, хотя может быть скрыта под слоями других чувств. Физическая гибель не оказывает никакого влияния на реальность существования любви, поскольку эта энергия не зависит от пространства времени. Это излучение нельзя сдержать и утаить в себе. Напротив, оно воспринимается, ощущается, когда проходит сквозь человека, который, в свою очередь, дополняет ее собственной любовью, возникающей в ответ. Так эта энергия усиливается, а личность становится с той поры постоянным соучастником производства любви и ее получателем. Учитывая огромное внимание, уделяемое сексу и романтическим мифам, совсем неудивительно, что очень многие заявляют о том, будто уже испытали в своих взаимоотношениях то, что можно обозначить заглавной буквой L. Однако это не так. Достичь L можно только одним способом – благодаря богатым жизненным переживаниям. Хотя и в этом случае ничего нельзя гарантировать. С другой стороны, когда-нибудь она непременно зародится. Вопреки тому, что говорится в книгах, для этого совсем не нужно работать над собой. Сроки не имеют никакого значения. Чем глубже и острее общие переживания, тем меньше времени на это потребуется. Прочие виды увлеченности не обязательно нужно считать губительными или лишенными значения, и все же они относятся к совершенно иной категории. Разница заключается в том, что L неугасимо и вечно, никогда не зависит от местных обычаев и традиций. Крепкую дружбу можно считать бледной тенью L, либо, в лучшем случае, ее близким родственникам. Величайшая сложность заключается в неверном понимании. Мы оказываемся в ловушке собственной веры в то, что уже нашли свою L. И в тех случаях, когда «любимый» в кавычках не соответствует идеалу, это нередко приводит к катастрофическим последствиям. Наиболее последовательным и заметным проявлением L является, вероятно, материнская любовь. Она прекрасно соответствует всем критериям, хотя часто перегружается формальными правилами поведения. Мужчины замечают L в других мужчинах, женщины в других женщинах. Обычно это случается в результате глубоких и достаточно продолжительных переживаний, хотя сам по себе большой срок не может служить гарантией развития L. Однако, если это все же случается, нередко безо всяких усилий, совершенно неосознанно, такая любовь становится вечной в буквальном смысле слова. Вероятность зарождения L значительно повышается при совместных работе и отдыхе, жизни, борьбе, страданиях и радостях. Отличительная характеристика L заключается в том, что она не может погибнуть ни на протяжении материальной жизни, ни в момент физической смерти. Человек может сублимировать ее по необходимости, незнанию и прочим независящим от него причинам, но она всегда теплится, бесшумно пылает внутри. Остается загадкой, откуда в нашей культуре появилось выражение «пока смерть не разлучит нас». Возможно, его ввели для того, чтобы тот из супругов, кто остается один, мог повторно вступить в брак и зачать новое потомство. Ведь именно размножение обеспечивает сохранение вида. В остальном, эта фраза совершенно лишена смысла. L – очищенная квинтэссенция самого ядра. Размышляя об этом, я решил, что источник упущенной основы теперь известен. Это ядро. Но как познать самого себя?